Глава третья. Отвык я от шума, который поднялся в моем особняке. Даже в саду невозможно было укрыться. Это первый день люди были слегка ошарашены тем, как лихо их жизнь изменилась. Но вскоре все осознали, что сейчас им ничего не угрожает. Дети начали играть, носиться по дому и по участку. В общем, развлекались как могли. Наверное, местные слегка в шоке были от внешнего вида новых граждан, что и неудивительно. Со взрослыми намного проще. Кое-как, но всем работу нашли. Да и вели они себя куда как тише. Мне даже пару раз пришлось рявкнуть на детей, чтобы не слишком орали. Помогло, но ненадолго. К тому же, тут даже груднички имелись, на которых не поорешь. Они сами кого хочешь переорут. «Господин, нам тут слишком тесно», — заявил Юра, придя ко мне в кабинет, где я пытался разобраться, от кого мне пришли письма и что вообще нужно. «Может, соседний выкупить?» «Ага, выкупи», — ухмыльнулся я. «У тебя же есть деньги?» «Так давайте драгоценности продадим, и все». «Их же у вас хватает?» — выдвинул предложение мужчина. «Потерпим», — отмахнулся я. «Подождем, когда клиенты ко мне пойдут. Если ты не заметил, уже все в курсе того, что я тут». «Угу», — кивнул мужчина. «К вам там прибыли, вчерашний гость. Ну и больных привезли. Мы их в доме прислуги разместили. Пока». «Иду», — вздохнул я и направился к своим первым аргентинским больным. Похоже, выбирали их тщательно. Все больные, которых ко мне привезли, уже одной ногой в могиле стояли. Даже удивительно, почему их сюда привезли, а не попросили меня в больницу приехать. Или так свое уважение показывают. Само собой, имелись тут и врачи, которые внимательно смотрели за моими действиями, ничего не понимали и только хмурились от увиденного. Ну да, какой-то непонятный гражданин водит руками, они у него светятся, и все на этом. Надо сказать, мне пришлось около часа возиться с 5 пациентами, как и с англичанином. Поправлял здоровье по полной. «Готово», — заявил я, обернувшись к Хуану. «Они полностью здоровы». Один из врачей фыркнул, но от комментариев воздержался. Да и сами больные, если до этого выглядели как сонные мухи, то теперь стали намного активнее. Подниматься не решались, хотя и могли, но глазами лупали вполне бодро. «Благодарю», — кивнул мужчина, после подал знак, и пациентов поволокли в машины. «Вы не будете против, если я вас завтра снова навещу?» «Нет, не буду», — сказал я. «Проверяйте состояние бывших больных и возвращайтесь. Буду ждать». «Конечно, буду ждать. Мне людей кормить надо. А бесплатно никто ничего давать не желает». Едва машины покинули территорию поместья, как в ворота ворвался какой-то мужик и вознамерился подойти ко мне. Еще один журналист. И как они только все пронюхать успели. Правда, рывок не удался. Да и фразу он закончить не успел, получив кулаком в живот от одного из моих охранников, которые уже заступили на службу. Из оружия у них были только ножи, которые я разрешил пускать в ход в самом крайнем случае. Сейчас же воины несколько раз ударили любопытного журналиста, после чего выбросили его за ворота, как мусор какой-то. Вот же не имется людям, и лезут. Конечно, можно было бы с их помощью некую рекламу сделать. Да только зачем? Уверен, что прибытие ко мне президента или мой визит к нему, что вернее, без внимания не останется. Приглашения мне продолжали поступать на какие-то собрания, встречи и прочее, но я игнорировал это. Даже когда какой-то дворянин позвал, оставил его приглашение без внимания, а дворянин был таким же мигрантом, как и я, только раньше уехал из Советского Союза. Вот еще одного человека надо нанимать, такого, который разбирается в местных реалиях, чтобы отсеивал вот такие письма. Знакомые, желательно влиятельные, мне очень нужны, могут пригодиться в будущем. Отшельником я быть не собираюсь. Кстати, местные документы, удостоверяющие то, что мы теперь граждане Аргентины, получили. Теперь на нас распространялась защита государства, и теперь мы не простые незаконные граждане, хоть и сделали нам документы по поддельным. Видно, состояние президента оставляло желать лучшего, потому что мой знакомый Хуан прибыл через 3 дня. Как я и думал, привозить ко мне главу государства никто не стал. Повезли к нему. Взял с собой всего пару охранников, смогли найти одежду подходящую. Впрочем, ехали с сопровождением, так что ничего страшного не должно было случиться. Хотя газеты я продолжаю почитывать, чтобы быть в курсе творящихся дел. Если раньше интересовали дела в Советском Союзе, то теперь и местные тоже. А дела тут творились очень интересные. По крайней мере, были убиты несколько немецких политиков, причем достаточно видных для Аргентины, и один банкир. Это не те ли ребята работают, которых сюда Судоплатов отправил? А может, просто ошибаюсь? В любом случае, шумиха в прессе поднялась серьезная. Хорошо, что хоть меня к этому не приплетают. «Здравствуйте, господин волшебник!» С улыбкой поприветствовал меня мужчина, сидящий за столом. «Вот вы, значит, какой!» «Здравствуйте!» — кивнул я. «Зря с постели поднялись. В вашем состоянии лучше этого не делать». На самом деле Ортис выглядел скверно. Даже не знаю, с какой целью он вообще только что поднялся. Чтобы меня поприветствовать, что ли? Или по другой причине? Похоже, я сейчас находился в просторной спальне, где имелся и рабочий стол. Вот за ним президент страны сидел, дожидаясь меня. Надо сказать, тут он был не один, а с доктором и служанкой. Видно, на тот случай, чтобы успели ему оказать помощь, если вдруг этот человек сознание начнет терять. Состояние скверное. Похоже, он уже умудрился всю власть потерять. Невозможно так управлять страной. «Как долго человеку нужно восстанавливаться после вашего лечения?» — влез в разговор доктор. «Я уже лечил ваших граждан. Точно от такой же болезни!» — проворчал я. «Только не говорите, что не осматривали тех пациентов». «Не осматривал», — сказал доктор. «Мне не до этого». «Ну, а вашему начальнику явно доложил Хуан». «Именно поэтому я тут сейчас нахожусь», — отмахнулся я. «Приступим к делу. Чего время тратить?» «Мне на кровать лечь?» — спросил Ортис. «Президент мне поверил сразу и очень хотел стать здоровым. К тому же я был его последним шансом. Конечно, за ним намного лучше ухаживали. Может, и специалисты были хорошие. Но он тоже умирал, и ему это явно было известно». «Вам только убивающий вас недуг убрать или полностью здоровье восстановить?» – спросил я. «Лучше полностью», – осторожно сказал президент. «Тогда вам лучше лечь в ванную. Так будет проще, уверяю вас». «Зачем в ванную?» – снова влез в беседу доктор. «Похоже, этот человек был крайне недоволен моим присутствием. Затем, что в человеке полно разной гадости. Вам нужно рассказать, какие процессы во время восстановления организма будут проходить? Или сами догадаетесь?» Президент выполнил мое пожелание. Он, ничуть не смущаясь, разделся и залез в ванную. Даже одеяло оттуда выкинул, которое положил доктор. Я усыпил Ортиса и приступил к делу. Работал, как и с тем англичанином, стараясь полностью восстановить тело. Здоровье этого человека было сильно подкошено болезнью. Да и кроме сахарного диабета хватало болячек. Во время лечения снова подумал о деньгах, точнее, об их отсутствии. Нужно свою лечебницу обустраивать. Простые ванны для моих целей не подойдут. Слишком много отходов. Нужно, чтобы все хорошо и быстро смывалось. Конечно, создавать свою больницу глупо. Я не собираюсь сразу сотни людей принимать. Но все равно, хоть какие-то комнаты ожидания нужны. А тащить всех подряд к себе в особняк неохота. Ладно, как мне кажется, после выздоровления президента народ ко мне пойдет. Нужно будет цену за свою помощь установить. Такую, чтобы реже беспокоили. Минут 40 я провозился с главой государства. После того, как поправил ему здоровье, прислуга помыла президента. Даже пижаму на него одели. После чего перенесли в спальню, где я привел человека в чувство. «Как все прошло?» — спросил он у меня, едва только открыл глаза. «Вы полностью здоровы», — заверил я мужчину. «Можете подняться и проверить». Видно, он и сам почувствовал облегчение, потому что его губы коснулась недоверчивая улыбка. Ортис немного поворочился на ложе, а потом встал, властным жестом остановив Хуана, который вознамерился оказать помощь. После этого президент несколько раз присел, как будто прислушался к чему-то, а потом громко расхохотался. «Ничего не болит!» — воскликнул он. «Как в детстве!» «Ну и славно!» — не смог сдержать улыбку я. «Знаешь, а я до последнего не верил, что ты можешь вылечить мой недуг!» Успокоившись, сообщил мне глава государства. «Вроде бы и доложили о тех больных, которых ты лечил. Да и еще кое-какую информацию о тебе собрали. а все равно не верил. Теперь же вижу, Бог тебе дал особый дар — лечить наложением рук. Погоди немного, я себя в порядок приведу и вместе позавтракаем. Хуан, ты тоже никуда не уходи. Обсудить нужно мое возвращение. Завтрак прошел в молчании, и только когда принесли напитки, Ортис начал беседу. Знаете, Аргентина очень заинтересована в том, чтобы в нашей стране был такой вот доктор, как вы, заверил он меня. Можете не сомневаться, вы получите всяческую поддержку от наших властей, любую помощь, которую только захотите. Уверен, вас сейчас начнут разные граждане к себе переманивать. Если на самом деле будет поддержка, то не переманят, скромно улыбнулся я. Мне на самом деле нужна ваша помощь. «Мне известно о том, что вы хотите, чтобы люди, прибывшие с вами, получили гражданство», — кивнул Ортис. «Даже знать не хочу, как они в вашем доме оказались. Да и все равно надо гражданство, получат в кратчайшие сроки». «Не только в гражданстве дело», — сказал я. «Мне еще нужны инструктора, которые обучат моих людей обращению с огнестрельным оружием, ну и разрешение на ношение этого оружия». «Мы можем вас взять под полную охрану», — заверил меня Хуан. «Даже не сомневаюсь, но это будут ваши люди. Не хотелось бы получить пулю в затылок от вашего человека. Мало ли, вдруг подкупят». «А ваших не подкупят?» — недовольно спросил Хуан. «Может и такое быть, но вряд ли», — пожал я плечами. «В любом случае, я не хочу подпускать к себе незнакомых вооруженных людей. У меня очень много врагов, станет еще больше». «Можете в этом не сомневаться. Вы же должны понимать, что я благотворительностью заниматься не собираюсь, как и лечить всех, кто мне заплатит. Да и далеко не все заплатить смогут». «А какую вы цену планируете брать за свои услуги?» — спросил Ортис. «Просто любопытно. У меня много довольно богатых знакомых. Некоторые тоже вами заинтересовались. Только вот вы никому не отвечаете». После ответа брови президента поползли наверх. Куда-то ближе к шевелюре. А Хуан удивленно присвистнул. «А не слишком ли много?» спросил последний. «Как по мне, даже мало», немного подумав, ответил глава государства вместо меня. «За такие услуги, которые вы оказываете, можно и больше брать. Ну и да, большую часть посетителей отсеете». «Вот-вот», покивал я, «далеко не все смогут получить помощь. У кого-то больные родители или дети». «До меня добраться не смогут. Например, умрет ребенок, горе страшное, а родители могут решить, что и мне жить незачем, жадному такому и безжалостному. В общем, вооруженная охрана нужна. Ну и от вашей не откажусь, чтобы прикрывали на дальних подступах». «Под охрану мы бы вас взяли в любом случае», — задумчиво покивал Ортис. «Слишком вы ценный человек. Вы сказали, что не станете оказывать помощь всем подряд». «Даже среди тех, кто готов будет платить. Я вас правильно понял?» «Да», — кивнул я, — «даже среди готовых платить найдутся те, кого отсею». «А по какому принципу отсеивать будете? Кто будет среди этих несчастных?» «Я терпеть не могу фашизм», — не стал скрывать я. «Да и убить меня эти сволочи много раз пытались. И тут будут пытаться это сделать. И хорошо, если с самолетов долбить не будут». «Не долетят они досюда», — ухмыльнулся Ортис. «Да и бронетехнику к вам подогнать не позволим. Значит, вы не хотите оказывать помощь гражданам стран Оси?» «Все верно. Они мне враги и наверняка попытаются убрать. Много раз пытались. Даже удивительно, что те же немцы еще со мной на связь не вышли. С президентом Аргентины я не только позавтракал, но и пообедал. Настроение у него было замечательное, что и понятно». Разговор оказался плодотворным. Не только у меня к нему просьбы были, но и наоборот. Он попросил не сотрудничать с негосударственными банками, чтобы деньги хранил в том самом банке, в котором у меня счет открыт. Впрочем, так и планировал делать. Кстати, если с аргентинских богатеев я планировал брать местную валюту, то иностранцы будут рассчитываться золотом. Мне их валюта даром не нужна, пока никуда не собираюсь. Не просто так президент за этот банк просил. Мне довелось несколько очень интересных статей про Ортиса прочитать. Если им верить, то глава государства стал президентом благодаря подтасовке голосов и подкупу. В этом деле ему активно помогал тот самый банк, владелец его хороший друг. Впрочем, как-то хуже к этому человеку относиться не стал. Не мое это дело. Также мне удалось узнать о том, что нейтралитет Аргентины слишком дорого для нее обходится. В основном страна торговала сельскохозяйственной продукцией, причем с обеими противоборствующими сторонами. Американцы были подобным очень недовольны. А учитывая, что немецкие порты сейчас активно начали блокировать, у Аргентины не было возможности продавать свою продукцию в прежних объемах. Впрочем, они с англичанами тоже активно сотрудничали, обеспечивали их армию продовольствием. В общем, намекнул я президенту о том, что в будущем тоже могу начать закупать сельскохозяйственную продукцию. На самом деле, планировал помогать Советскому Союзу. Огромные объемы отправлять не получится, тем более через порталы. Но хоть сколько-то все равно отправлю. Ортис развил активную деятельность. Несколько раз выходил из кабинета. А когда я уже собрался уезжать домой, сообщил мне о том, что завтра ко мне сразу 3 клиента прибудет. «Ваши знакомые?» – удивился я такой скорости. «Только на этот раз без всяких проверок». «Без проверок!» – кивнул мужчина. «Моему слову они верят. Да и встретимся с ними сегодня. Кстати, вы сразу 3 помощь оказать сможете». «Смотря чем болеют», – пожал я плечами. «Все болячки стариковские», — сказал Ортис. «Никто пока помирать не собирается. Просто хотят поправить здоровье и согласны заплатить озвученную вами цену». «Странно. Люди явно не бедные, а вот так готовы отдать огромную сумму». «Меня это на самом деле удивило». «Они были в курсе того, что вы ко мне прибудете», — усмехнулся президент. «Вот и сообщил им о том, что все со мной в порядке». «Считайте, таким образом вам помощь оказал, как благодарность. Цена их неприятно удивила, но я им намекнул, что в будущем она вырастет. А так и случится, уверен в этом. В мире полно богатых людей, многие из них старые, а значит имеют серьезные проблемы со здоровьем. Восстановить здоровье можете только вы, так что в очередь к вам выстроиться». «Спасибо», — поблагодарил я. «Когда инструкторов ждать?» «Сегодня же начнут тренировать ваших людей», — заверил Хуан. «Даже не сомневайтесь, с оружием тоже вопрос решим. Лучше бы вам что-то вроде частного охранного агентства открыть». «Кстати», — спохватился президент, — «на своей территории они могут в открытую с огнестрельным оружием ходить. Но вот в городе не стоит провоцировать полицию. Не принято это у нас». «Само собой», — кивнул я, — «все будет в рамках приличия».